подвале ощутимо несло кислятиной. Не теми едкими, обжигающими горло испарениями киселя или газировки. Нет, а характерной уксусной, с четкими нотами тухлятины вонью. У входа в подвал недостроенного общежития запах этот был почти неощутим, пахло скорее терпкой сыростью и мокрым бетоном. Проходя мимо, я даже бы и не посмотрел в его сторону, но в густой черной глубине мелькнул вначале серебристо-белый лучик, а затем все в той же черноте прокатилась по полу вспышка. Не уникальный артефакт, вовсе нет, их иногда по нескольку штук из ходки приносят, но спрос на них был стабильный и, в отличие от других достаточно распространенных артов, даже повышался, из-за чего вспышки медленно, но верно подрастали в цене. Барин уже несколько недель принимал вспышку за 400 зеленых рублей. Ходили слухи, что скоро ботаники начнут скупать их и за 450. Многие сталкеры от этого придерживали до поры и без того недешевые артефакты, но, поиздержавшись, все равно продавали посредникам. Естественно, 400 долларов в зоне превращались в 20-25 тысяч нарисованных президентов в той же Европе. При определенных условиях артефакт умел дробиться на мелкие и даже мельчайшие фрагменты. Одной вспышки, например, хватало на несколько тысяч неисчерпаемых блоков питания для тех же ПМК, сотню бесконечных батареек для ноутбуков или 2-3 питающих элемента для автомобильных электродвигателей, после чего владелец такого авто мог навсегда забыть о заправках, бензине и смене аккумуляторов. Ну а пара вспышек в избытке обеспечивала электроэнергией частный коттедж. Некоторые ученые крепко сомневались в бесконечности энергозапаса вспышки, но факт оставался фактом. Со временем выход электроэнергии ничуть не слабел. Артефакт или его фрагмент не терял ни в массе, ни в насыщенном электрическом, в легкую синеву блеске, ни в каких других характеристиках. То, что вспышка вот так запросто нарушает один из фундаментальных законов природы, буквально сводило ученых с ума. Люди науки попросту не понимали, как работает этот артефакт. Но человечество давно оценило пользу, пусть и непонятных, но ставших вдруг совершенно необходимыми вспышек. Юсовцы, по слухам, уже начали на наших артефактах собирать особое оружие по давно придуманным схемам. Вспышка обеспечила то самое недостающее звено – компактный и при этом исключительно мощный источник энергии. Поэтому я и остановился у подвала. Если удастся мне выцепить эту штуковину, то вместо ПМ, уже показавшего свою эффективность по стае слепых собак, возьму на вооружение ПП-2000, думал я, стоя у зева подвала. Да и тушенка уже на исходе, и комбез прожег в киселе. Дыра пусть и небольшая, а все ж таки дыра, ремонтировать надо. Но спускаться по лестнице было все-таки страшно. Дрянные истории ходили вокруг этих заброшенных строек какого-то несостоявшегося учебного заведения. И что морочит на верхних этажах? И что зовет кто-то сталкеров по имени через шахты вентиляции? То есть на самом деле зовет протяжным таким печальным голосом. Даже на микрофоны ПМК это дело записали. Фреон, излазивший второй корпус, достроенный уже, в котором до первой студенты жили, одну штуку рассказал. Было, мол, такое, что когда по коридору четвертого этажа шел, то из боковых дверей руки высовывались и ему махали. Серые, говорил, длинные такие. А стоило зайти в комнату, то никого там и нет. Еще рассказывал он, что в коридоре том страшно ему не было, только удивительно очень. А испугался он, уже выходя из общежития, да так, что чуть ноги не отнялись. И что с тех пор в этот студгородок он больше ни ногой. А меня вот понесло дурака. Места-то, в принципе, уловистые, и аномалий не так, чтобы много, и зверье эти здания обходят десятой дорогой. А что Фреон руки видел, так это и галлюцинации могли быть. И от голосов в вентиляционных шахтах никто еще из сталкеров не помирал. А хороша вспышка. Они, правда, все калиброванные, и размер и вес у них одинаковый, различие в миллиметрах и долях грамма. Но это мне показалось самой большой, дорогой и даже по-особенному блестящей. Катаются они по всей зоне. Артефакты эти непоседливые, этакие перекати-поле. Даже из ям выбираются, если стенки не очень крутые. Но из подвала уже дороги им нет. Кто знает, может там не одна она, а пара-тройка штук. И жадность вместе с азартом сильнее страха оказались. Покидал я в проем двери гаек, прислушался, да и полез в подвал. Тогда-то и пахнуло в лицо вместе с холодным промозглым воздухом той самой характерной кислятиной. И по-хорошему, надо бы мне из того подвала наверх. Но в темноте, чуть цокая по камешкам, вдоль подвального угольного черного коридора, прямо на глазах укатился яркий серебристый колобок, свернув в какое-то боковое помещение. И, надо сказать, далековато укатился. Вспышка — штука сама по себе яркая и в темноте хорошо заметная. Но вот странное дело. Сама светит, хорошо так светит, но ничего не освещает. Так, маленькое светлое пятнышко прямо под ней, и все. А подвальный коридор, зараза, длинный, и в этой темноте даже не поймешь, в какую из боковых дверей хабаринка свернула и куда дальше ее понесло. Добро фонарь есть и сайга с картечью. Со светом-то оно нормально, оружие уверенности добавляет. Даже если на снорка в подвале напороться, то тварь-то особо не распрыгается, а на четвереньках бегают они не так, чтобы очень ловко. Зомби страшны, вопросов нет, но от них и уйти можно. А зомби здесь точно есть. В одну из комнат медленно, неохотно уволоклось какое-то грязное тряпье, и вонь уже серьезная, словно в подвал дохлых кошек накидали. И не надо бы быстро по подвалам этим ходить, но оно как-то само получилось. Прокидав гайками коридор, прошел я по нему быстрым шагом, не задерживаясь у черных дверных проемов, где что-то смутно шевелилось и вздрагивало. Застойный воздух подвала был уже буквально отравлен смрадом гниющих тел. Респиратор не спасал, и потому я начал дышать через рот. Вот и конец коридора. Световое пятно фонаря уперлось в бетонные блоки и трубы в лохмотьях теплоизоляции. Прямо по стене с тихим журчанием стекал ржавый ручеек, заворачивающий в большую на десяток кабинок подвальную душевую, выложенную коричневым кафелем. Успел я вовремя. Пол душевой имел заметный склон для стока воды, и в углу виднелся черный зев канализации. Именно туда, словно бильярдный шар в лузу, и направлялась вспышка, медленно катясь по влажному липкому полу. О том, что артефакт в диаметре заметно больше, чем просвет канализационной трубы, я вспомнил уже в полете. Зачем я, сломя голову, метнулся за вспышкой, до сих пор не понимаю. Крепко повезло мне, что в душевой не было аномалий. Единственно, кафельный пол, покрытый какой-то слизью, сыграл со мной злую шутку. Я поскользнулся, выставленные вперед руки, на которые я должен был приземлиться, разъехались в стороны и почти не смягчили удара. Скользкий, вонючий и чересчур твердый кафель звонко и поразительно больно встретился с моим подбородком, носом и лбом. С коротким сухим хрустом разлетелся налобный фонарь, и единственными источниками света в совершенной темноте остались искры из глаз и серебристый шарик вспышки, усевшийся в выемку слива. То, что было больно, так это мягко сказано. Я, оскальзываясь, перевернулся на спину, и по щекам тут же побежали два горячих ручейка. Рассаженный подбородок соднило и жгло. Во рту стало солоно от крови, но зубы вроде целы. Ох. Сотрясение я получил почти наверняка. Сознание пару раз куда-то уплывало, начало подташнивать. Я с трудом поднялся на ноги, подобрал светящийся шар и вдруг понял, что совершенно не ориентируюсь в пространстве. От серебристого сияния вспышки окружающая темнота стала казаться еще глубже. Артефакт своим свечением словно усиливал ее. Я мог рассмотреть только свои пальцы и запястья. Нечего было и думать выйти с таким фонариком. В кармане была китайская пластиковая зажигалка, но по исключительному закону подлости при первом же чирке истершийся кремень вылетел и по пружине заскрежетала насечка колесика. Спичек с собой не было, а маленький кристаллик каменного огонька, от которого при некотором умении и не без труда можно было зажечь пучок сухой травы или прикурить сигарету, сам по себе не давал даже ярких искр, а просто лежал в тайном кармашке пояса на случай отсутствия спичечного коробка или зажигалки. Я вдруг отчетливо понял, что придется выбираться из подвала ощупью, придерживаясь всегда одной стены, до тех пор, пока не увижу свет выхода. Иначе плутать по подземному этажу можно было долгими часами, по многу раз проходя по одним и тем же помещениям. Я вздохнул, нащупал рюкзак и из кармана на клапане извлек аптечку, выбрал гладкий цилиндрик универсального раневого антисептика и щедро побрызгал ощутимо жгучим спреем на лицо. Вставил в нос ватные тампоны. Кровь все не унималась. Вспышку запаковывать в контейнер не стал, оставил в руках, надеясь, что глаза привыкнут к темноте, и мне хватит даже такого странного света. Как оказалось, зря. Сияние артефакта было и в самом деле очень странным, и я по-прежнему ничего не видел вокруг, даже через долгие несколько минут. Ощупывая влажные скользкие стены, я начал медленно продвигаться к выходу из душевой, поминутно оскальзываясь и с трудом сохраняя равновесие. Скользкий, ледяной кафель, шершавый бетон, гнилое влажное дерево дверного косяка и совершенно неожиданно что-то мягкое, осклизлое, легко подавшееся под нажатием руки. «Тха!» — хрипло каркнуло нечто, часто ступая какими-то липкими, поскрипывающими шагами. И кто-то замычал дальше по коридору, и даже забитым кровавой ватой носом я почувствовал соленый гнилостный запах. Нечто, отшатнувшееся во тьму, снова полезло в дверь. По моему плечу легонько мазнула белая, безобразно вздутая рука с отслоившимися ногтями. Слабого света вспышки как раз хватило на то, чтобы это дело рассмотреть. Мало какой сталкер не знаком с таким чувством, как свирепый ужас. Не просто страх или неуверенность, и даже нехарактерные роды ежиков перед жутковатым переходом или необходимостью зайти в незнакомую заброшку, а именно тот ужас, черный, безумный, когда даже опытный, закаленный зоной человек превращается в напуганную до слабости кишечника орущую обезьяну, у которой остается единственная мысль – зубами и когтями пробиться из западни и бежать, бежать как можно дальше отсюда. И если такое случается, сталкер не жилец. Первый же подобный забег гарантированно закончится в карусели или луже киселя. Мне, можно сказать, повезло. От такого адреналинового удара мозг не поплыл, а напротив заработал в разы быстрее. Я крепко, с оттяжкой врезал ногой в темноту, отчего чье-то тело с грохотом и хрустом отлетело к соседней стене, ломая не то кости, не то горы гнилых ящиков. Вынул из кармана фляжку с 70-градусной слезой контролера и вылил ее на левую руку, отчего ткань стала вдруг холодной и потяжелевшей. А затем с силой вдавил кристалл каменного огонька в пропитанный крепким спиртным рукав. Яркое желтое пламя разом осветило помещение душевой. Не чувствуя ожога, я другой рукой приподнял дробовик и всадил сноп крупной дроби в распухшее с вывернутым черным языком лицо, отчего голова зомби разлетелась гнилым арбузом, а вздутые от воды, похожие на бурдюк тело, завалилось на спину. Люто выматерившись и подняв повыше факел, я ломанулся из подвала на воздух, на свет, по пути с оглушительным грохотом расстреливая в темноту магазин сайги. Красную, все в волдырях ожогов, кисть руки, которая болела так, словно с нее сняли всю кожу, разбитый нос и лопнувший подбородок, я потом долго выглаживал душой, по счастью, найденной в ближайшем болотце. Потому и шрамов на лице не осталось, а рука зажила на глазах. Но с тех самых пор я очень хорошо понимаю людей, которые боятся темноты.